7. Мехлорд взял бокал посредственного бренди Свеги и удовольствовался несколькими маленькими цукатами с вычурных подносов, которые предлагали слуги. Перед употреблением каждый из них был деликатно обнюхан ассистентом-механоидом. Голову робота заполняло сенсорное оборудование, способное уловить любой мельчайший след ядов. Машина каждый раз качала головой, так что он ел и пил, но ни одно из роскошных яств не насытило его истинный голод. Рэй вступил в светскую беседу с директором оперного театра, продлившуюся пару минут, но это был формальный и пустой обмен репликами. Ни один из них не желал тратить на другого время. Рэю было просто-напросто неинтересно, а директора, без всяких сомнений, распирало беспокойство по поводу причины, по которой капеканский генерал решил принять столь долго игнорируемое им приглашение. Но, соблюдая приличие, оба были вынуждены лицемерно расточать доброжелательные, ничего не значащие любезности. «Милорд Рэй!» Он обернулся к приближающемуся слуге, молодому человеку в форменной одежде, станции Сарас, с опасливым выражением на лице. Тот нервно обогнул крестоносцев и протянул мехлорду открытку, и это было его ошибкой. Слуга не дождался, пока к нему обратятся, а вместо этого собрался вручить карточку до того, как это было разрешено. Ассистент Рэя шагнула ему навстречу со слабым шипением гидравлики. Одним плавным движением взяла руку, державшую открытку, и сломала ее в запястье. Кости сломались с влажным треском, и зашатавшийся слуга побелел от болевого шока. Он, вероятно, упал бы, если бы его не удерживала машина. «Что это?» — спросил Рэй. Слуга заговорил сквозь стиснутые зубы. «Послание вам, сэр!» Он судорожно схватил ртом воздух и бросил на него умоляющий взгляд. «Пожалуйста, я просто сделал так, как просила леди!» «Леди?» — сердце Рэя заколотилось в груди. «Дай мне это!» Его ассистент взяла карточку и поднесла к своим хромовым губам. Она облизала ее, обескураживающий человеческим на вид языком, помедлила, затем передала своему повелителю. Если на поверхности и присутствовали какие-нибудь яды контактного действия, она должна была их уничтожить. Мехлорд, борясь с дрожью в руках, прочитал блеклые округлые буквы, выведенные на белой открытке. Это было единственное слово «приходи». Он перевернул карточку и увидел, что она содержит адрес номера в квартирном блоке, отведенном актером оперного театра. «Что-то плохое?» — спросил директор с гримасой беспокойства на лице. Рэй всунул ему в руку свой полупустой бокал с бренди и направился прочь. За ним последовали роботы, а за их спиной обрушился на колени слуга, вцепившийся в искалеченное запястье.